Со временем пятна от химических воздействий ароматических масел, постепенно окисляющихся, должны были проявляться все четче. Не исключено, что сначала они оставались едва заметными, а лишь через 2-3 столетия окончательно закрепились на полотне. Получается, что перед нами поистине чудеснейшая реликвия, первое в мире древнейшее фотографическое изображение. Это заключение при любых обстоятельствах, которые могут выявиться в дальнейшем, вряд ли будет поколеблено. Все, что мы знаем о Туринской плащанице, подтверждает его, и нет никаких фактов, его опровергающих. Каким бы ни оказался возраст реликвии, в любом случае не менее 4-5 столетий, ничего в принципе не изменится в том выводе, к которому мы пришли. Однако для того, чтобы восстановить события, сопровождавшие появление Туринской плащаницы, и окончательно раскрыть тайну, необходимо выяснить ее возраст. Как мы уже знаем, однозначного ответа нет. Остаются две наиболее вероятных версии. Первый век нашей эры, и тогда перед нами изображение Иисуса Христа, или примерно 13 век, и тогда оно является свидетельством необычайного опыта, который был проделан в позднем Средневековье для повторения подвига Иисуса. В пользу первой версии говорит многое – характер ткани, пальцевой анализ, а в особенности рана на запястьях, а не на ладонях, как принято показывать на иконах, картинах и изваяниях. Такое расположение ран делает маловероятным и средневековое происхождение плащаницы. Если бы имитация смерти и воскрешения Иисуса проводилась тогда, то по всем принятым в ту пору канонам пробивали бы ладони, а не запястья. Другой уже очень веский аргумент в пользу первой версии – две монеты, которые лежали на глазах человека, завернутого в Туринскую плащаницу. Согласно древним иудейским традициям, так закрывали глаза покойника. Тщательные фотографии с последующей специальной обработкой позволили даже прочесть надписи на монетах. Оказалось, что это так называемые лепты Пилата, которые чеканились в Палестине в годы его правления. Одна из монет оказалась с дефектом. Ошибка в надписи. О существовании дефектных лепт Пилата нумизматы до этого времени не имели сведений, и лишь позже удалось найти 3 или 4 таких раритетов в разных коллекциях. Средневековый вариант. В принципе, не исключено, что средневековые экспериментаторы использовали для чистоты опыта монеты времени Понтия Пилата. Но зачем тогда надо было брать дефектную? Получается какая-то слишком маловероятная цепь случайностей. Единственным весомым аргументом в пользу средневекового возраста Туринской плащаницы – остаются, как мы знаем, результаты радиоуглеродного анализа. Но их нельзя признать абсолютно достоверными и точными в силу тех причин, о которых мы уже говорили. Вызывает подозрение уже отсутствие сведений о том, какие участки ткани подверглись анализу. А если те, которые были подшиты после пожара? И была ли взята для анализа ткань именно Туринской плащаницы? Трудно судить о том, как могло повлиять на результаты анализа то, что ткань была загрязнена и находилась при высокой температуре, местами обуглившись, в серебряном ларце. В 1995 году московский профессор Дмитрий Кузнецов, специалист по биохимии природных полимеров, провел ряд экспериментов, изучая изменения льняной ткани под действием высокой температуры и угарного газа, моделируя состояние Туринской плащаницы при пожаре 1532 года. В результате органические соединения полотна обогатились дополнительным количеством изотопов углерода, а его возраст, по радиоуглеродным определениям, оказался существенно омоложенным. Исходя из этих опытов, Кузнецов сделал вывод – Туринской плащанице около 2000 лет. Нельзя исключать, что плащаница может свидетельствовать о казни кого-то из апостолов или первохристиан. В период долгой агонии Римской империи тысячи христиан подвергались мучительному распятию. Среди них вполне мог оказаться человек, который, овладев магическими приемами, вел себя в состояние мнимой смерти. Однако против такого предположения говорит то, что отображенный на Туринской плащанице человек был подвергнут тем же истязаниям, что и Христос. На нем даже был, судя по ранам на лбу, терновый венец. Трудно предположить, что мучители изощренно точно следовали тексту Евангелий. Зачем им это было нужно? Неужели они обстоятельно штудировали описание жизни Иисуса только для того, чтобы также поступить с обыкновенным христианином? Очень сомнительно. Если же произошло нечто подобное, то кто и каким образом смог бы позаботиться о теле казненного и плащанице? Предположим, этот неведомый мученик восстал из мертвых, точнее, из мнимо умерших. Весть о таком чуде быстро разнеслась бы, по крайней мере, среди христиан, и была бы отражена в христианской литературе. А если не так, то почему бы к такой, в общем-то, заурядной поначалу плащанице могло быть благоговейное отношение? Почему ее свято сохраняли, а о человеке, завернутом в ней, не сочли нужным помнить? Нет, если возраст туринской плащаницы около 2000-летий, то нет никаких серьезных оснований сомневаться в том, что в нее был завернут именно Иисус Нового Завета. Могла ли появиться туринская плащаница в конце средних веков? Ничтожная доля вероятности существует и у этой версии. Дело в том, что с конца первого века в христианстве существовали группы приверженцев магии. Основатель этого направления, упоминаемый в Деяниях апостолов, так и назывался – Симон Маг из Самарии. Подробно об этой личности ничего не известно. О нем сохранились смутные легенды, как о кудеснике, поражавшем своим искусством многих людей, включая римского императора Клавдия. По преданию, он трагически погиб, исполняя какой-то фокус, чуть ли не во время полета по воздуху. Другое предание о его смерти более интересно для нашей темы. В одном из сочинений говорит о том, что он повелел себя заживо похоронить, как Иисуса Христа. На третий день он обещал воскреснуть. Ученики исполнили его волю, похоронили мага, но вот воскресить его так и не удалось. Известно, что у этого Симона Мага были ученики-последователи. Они могли после неудачной, а вдруг удачной, попытки воскрешения мага хранить плащаницу, в которую он был завернут. Не исключено, что они передавали из поколения в поколение тайные знания, в частности, искусство йоги, медитации, перехода в измененное состояние сознания. В таком случае попытки повторить таинство воскрешения могли предпринимать отдельные фанатики в разные века, и уж тем более в пору позднего Средневековья, когда религиозный фанатизм, противостоявший свободомыслию эпохи Возрождения, достиг апогея. Напомним, что существовало немало христианских тайных сект и орденов, в которых проводились самые разнообразные, строго засекреченные магические опыты, включая алхимические и астрологические. Многие из этих опытов имели целью получения философского камня и эликсира бессмертия. Можно только догадываться о тех экспериментах, которые проводились тогда с людьми. Нет ничего невероятного в том, что бывали попытки разгадать таинство воскрешения Иисуса Христа и телесного бессмертия. Тогда, думается, испытуемый, владевший искусством мага, должен был повторить весь крестный путь Спасителя. Подобные попытки точно восстановить, смоделировать события Нового Завета могли привести к тому, что на одной из плащаниц осталось запечатленным изображение какого-то из фантастических или любознательных добровольцев. Неудивительно, что плащаницу бережно хранили долгое время, а затем стали выставлять в храме как Христову. Теоретически такой ход событий нельзя исключить. В жизни нередко происходят события невероятные, ведь само состояние жизни является невероятным, неустойчивым равновесием, которое может прерваться в любую минуту. Абсолютно невероятно уже то, что атомы и молекулы нашего тела соединяются вместе, взаимодействуют, образуют единое великолепно организованное целое. Каким чудесным образом удается достигнуть такого состояния, сохранять его, да еще думать и действовать? Впрочем, оставим это. Никаких письменных или иных фактических подтверждений предложенная выше версия не имеет. Она не исключена, только и всего. Возможно, кто-то из дотошных исследователей примет ее всерьез, проведя соответствующие изыскания, и в конце концов обнаружит факты, ее подтверждающие. Но пока о ней ничего более определенного сказать нельзя. Если будут получены доказательства средневекового возраста туринской плащаницы, эту реликвию надо будет считать величайшей мистификацией в истории человечества. Она будет свидетельствовать в пользу версии о выходе Иисуса из состояния мнимой смерти. Повторение чуда воскрешения превратило бы его из единственного и неповторимого события в нечто подобное научному эксперименту, который объективно повторим и доказуем. Как это могло быть? На основе того, о чем с наибольшей вероятностью свидетельствует Туринская плащаница, можно попытаться восстановить возможные события смерти и воскрешения человека, изображение которого дошло к нам из глубины веков. Наиболее вероятно, что мы его знаем. Его имя Иисус. О нем рассказано в Новом Завете. Такая версия достовернее других еще и потому, что речь идет о замечательной и удивительной личности, необыкновенном историческом событии, и в то же время о столь же уникальной исторической реликвии. Нет сомнений, что Иисус был человеком необычайным, его внешний облик привлекал к нему людей, вызывал доверие. Но главным в нем была его духовная сила. Есть вполне определенные свидетельства, пусть даже несколько преувеличенные молвой, его способностей замечательного целителя и чудотворца. Заметим, что в родных краях и среди родственников он старался не демонстрировать своего искусства. Сам же сказал: «Нет пророка в своем отечестве». Как сказано в Евангелии от Матфея: «И не совершил там много чудес по неверию их». Это лишь подтверждает то, что он умел воздействовать на людей внушением. Такой способностью овладевали посвященные в некоторых сектах. Для этого даже не было нужды отправляться в дальние края. Многие потаенные знания и приемы передавались от народа к народу, из поколения в поколение. Чародейство, магия, колдовство, можно называть это как угодно, существовали из древнейших времен у самых разных племен. Надо иметь в виду, что мы говорим об очень отдаленной эпохе, да еще о стране, переживавшей в ту пору острейший социальный, экономический и духовный кризис. Людям не оставалось ничего иного, как верить в чудо, в пришествие Спасителя. Те, кто особенно глубоко уверовали в это, поистине жаждали чуда. А когда многие люди верят в чудо и надеются на него, оно непременно происходит или наяву, или в их воображении. Иначе говоря, многие люди были подвержены самовнушению. О его воздействии на сознание и на физическое состояние людей уже давно более или менее хорошо известно. Когда в XIX веке писал священник Зиньковский в книге «Основы христианской философии» был открыт факт самовнушения, то с помощью этого понятия и понятия исцеляющей веры казалось найдено неотразимое естественное объяснение того, что оставалось необъясненным и давало как будто основание для применения понятия чуда. Вообще-то говоря, в эффектах самовнушения чудесных исцелений, по крайней мере, временных, есть немалый элемент таинственного, но не сверхъестественного, а просто еще не совсем выясненного, удивительного. Но, по сути, нет ничего странного в тесной взаимосвязи нашего психического и физического состояния, пока дух и тело сохраняют единство. Иисус до своего крещения не только плотничал и занимался каким-то еще трудом, он постоянно учился, постигал мудрое в беседах, из книг, в глубоких размышлениях. По-видимому, он знал латинские и греческие языки и был знаком с греческой философией, во всяком случае с учением Платона. Он смог достичь мудрости, преодолев ограниченность иудаизма, и основал новое религиозное учение, возвестившее людям о духовной свободе, любви, бескорыстии, взаимопомощи, человеческом достоинстве. Не исключено, что Иисус был старше, чем принято считать, если верить преданию, что во времена Ирода Великого и проходившей при нем переписи населения, легенда об избиении младенцев, он был ребенком, а Ирод умер в 4 году до нашей эры. Он не только умел убеждать простой народ в своих нравственных правилах, но и побеждал в дискуссиях с идейными противниками, мог найти остроумные ответы на самые каверзные вопросы талмудистов. Судя по всему, он был посвященным в тайны учения какой-то секты, скорее всего, назареев, среди которых приобрел авторитет еще до того, как стал проповедовать в народе, рискуя жизнью. Что произошло далее, мы знаем из Нового Завета. Имеются и другие произведения, в том числе художественные, авторы которых пытались восстановить или по-своему осмыслить последние дни Иисуса, или, как назван он в замечательном романе Михаила Булгакова, «Иешуа». Образ учителя, который был создан Булгаковым, очень интересен. Возможно, отдельные черты Иешуа писатель уловил верно. Однако эпизод смерти на кресте и погребения следует отнести к художественному вымыслу. во всяком случае, если полагаться на свидетельство Туринской плащаницы и Евангелий. Иисус, постоянно помня о том, что находится под угрозой пыток и казни, морально готовился к этому. Умение отрешаться от внешнего мира, переходить в состояние внутренней сосредоточенности, видеть своим духом и телом, впадать в религиозный транс самовнушения – всем этим он владел, по-видимому, в совершенстве. Он впал в состояние мнимой смерти на кресте, его сочли мертвым и воины-палачи и друзья, которые сделали все возможное, чтобы его тело не подвергалось поруганию и калечащим ранениям. Его сняли с креста, омыли, натерли мазями и благовониями, мирой. Тело завернули в чистую, вываренную в стратуме плащаницу и положили в гробницу. Он лежал неподвижно, а тело продолжало излучать энергию. Масло и пот испарялись, воздействуя постепенно на ткань. Кровь выступила и медленно текла из ран. Монеты, лежавшие на глазах его, тоже нагревались. Трудно себе представить, каким образом отпечатались на ткани буквы, выбитые на монетах. Остается надеяться, что разгадку могут дать эксперименты. Подчеркнем обстоятельства, способствовавшие появлению первого в мире фотографического, а точнее сказать, термографического изображения. Процесс взаимодействия нескольких химических соединений, включая испарение человеческого тела, происходил в изолированном темном помещении, где практически не было никаких посторонних воздействий. Продолжалось такое состояние около 2 суток, и это тоже очень важный фактор. За такой срок даже незначительные по интенсивности испарения взаимодействовали с тканью основательно. А в процессе жизнедеятельности, как мы знаем, постоянно излучается большое количество энергии. Одни участки ткани все более темнели, а другие оставались почти без изменений. Этим объясняется и негативный характер изображения. Чем ближе к плащанице находились части лица и тела, тем сильнее они воздействовали на ткань. И тем темнее она становилась в этих местах. Это простое объяснение отнюдь не снимает все вопросы, а механизм получения изображения на ткани нами разгадан. Но все-таки хоть какое-то правдоподобное объяснение мы можем ведь предположить. Или, возможно, другое, более удивительное. Поживем, узнаем. По всей вероятности, до Марии Магдалины, гробницы, где лежал Иисус, пришли его последователи. Возможно, те же Иосиф из Аримафеи и Никодим. Подкупив стражников или дождавшись их ухода, если стража действительно была, что точно неизвестно, они проникли в гробницу и убедились, что Иисус жив. Возможно, пришлось ему помочь прийти в себя и набраться сил. С их помощью он покинул склеп. Даже если кто-то из его друзей раньше предполагал возможность того, что Иисус не умер на кресте, а лишь потерял сознание, обряд погребения следовало бы произвести хотя бы для конспирации, для отвода глаз стражников. А тот стражник-палач, что нанес рану Иисусу, ударил не в левый бок, не в сердце, а в правый. И не так сильно, чтобы пронзить тело или хотя бы повредить ребра. Богатые и влиятельные почитатели Иисуса были вхожи, судя по всему, к Пилату, а уж подкупить стражников им не составляло труда. В Евангелиях упоминается о юноше, находившемся в опустевшей гробнице Христа, а также о юноше, который, завернувшись в покрывало, следовал за схваченным учителем. Стражники хотели поймать и его, но он, оставив покрывало, убежал. Евангелие от Марка. Не был ли этот молодой человек смелым и ловким помощником тех учеников Христа, которые надеялись освободить его? Не исключен еще один вариант. Можно предположить, что Иисус, очнувшись, подал голос из гробницы, чем сильно напугал стражников. Убежав с поста, они позже могли в свое оправдание рассказывать небылицы об ангелах и прочих видениях у гроба. В отсутствие стражников сторонники Христа получили возможность помочь ему выбраться из гроба. В первое время он мог укрыться в саду, расположенном, судя по свидетельству Иоанна, тут же. Его могли перенести в безопасное место, где он окончательно окреп. Что случилось в дальнейшем? Если верить евангелистам, он был взят на небо и пребывает бессмертным. Где и как это произошло, точно неизвестно. Представление о том, что душа возносится на небо после смерти, очень древнее и соответствует выражению «отдал Богу душу». А образ Иисуса действительно обрел бессмертие, сохранился на 20 веков и будет впредь величаво пребывать в истории человечества. Тот, кто учил не делать зла и творить добро, учил не только словами, но и поступками, своей жизнью и мученической смертью, до сих пор почитается многими миллионами людей как святой или богочеловек. Ему молятся, в нем ищут утешения, на него надеются. Пожалуй, таково самое очевидное и самое возвышенное проявление бессмертия в сердцах помнящих всегда людей. Множество верующих почитает его, благоговеет перед его образом и учением. Но, к сожалению, даже среди них немало тех, кто ценностям духа предпочитает материальные блага. Так ли важен результат? Пока еще никому так и не удалось полностью раскрыть тайну Туринской плащаницы. Прошло уже более десятилетия с того времени, как были получены результаты радиоуглеродного анализа. Но все равно даже срок ее существования по-прежнему остается невыясненным окончательно. Актуален и вопрос о способе получения в такой древности подобного изображения. Для объяснения этой загадки наиболее подходит приведенная выше версия о том, что запечатленный на плащанице человек не был мертв. Возможно, в средние века существовала некая подлинная плащаница, хранившаяся в Константинополе. Это обстоятельство могло содействовать появлению Туринской реликвии. Вспомним упоминание о нескольких поддельных плащаницах, появившихся в XIV веке. Не исключено, что ее создатели ориентировались на какой-то прообраз не только евангельский, словесный, но и материальный, зримый, сохранивший, в частности, следы ран не на ладонях, а на запястьях. Но каким образом создавалась копия с некоего оригинала? Или туринская реликвия столь изобретательная подделка, что даже современные ученые пасуют перед ней? Короче говоря, множество интересных фактов, добытых учеными, не прояснили проблему, как нередко бывает в науке, а заставили задуматься над новыми, неожиданными и сложными вопросами. Что-то выяснилось, о чем-то можно догадаться, возникли новые предположения, и все-таки тайна осталась. Кого-то такое заключение разочарует. Очень долгие подступы к теме, пересказ многочисленных мнений специалистов, а также обсуждение методов и результатов научных исследований, экскурсы в историю, анализ текстов Евангелий, общие рассуждения о тайном и явном. А после всего этого несколько страниц с изложением версии автора. Стоило ли так долго раскачиваться? Не лучше ли сразу четко высказать свое мнение и сослаться на другие объяснения? Вот и все, коротко и ясно. Ведь важно не действие, а результат. Но энергичный подход оправдан, когда требуется возбудить эмоции, внушить определенную идею, убедить любой ценой, что данная концепция единственно верная. Он широко используется не только в религии, но и в политике, обыденной жизни, литературе, даже философии. Но для научных исследований он вреден. Красивая идея, авторитетное мнение, яркое литературное изложение хороши для убеждения, агитации, но не для доказательств. К сожалению, среди авторов гипотез немало дилетантов, увлеченных собственными идеями, а не поисками истины, которые стремятся доказать свое любым способом, подбирая подходящие для них факты и выстраивая их в убедительном порядке. Результат получается интересный, привлекательный, оригинальный, но только не научный, по методике работы с фактами и обобщениями, по своей сути. Наука – это прежде всего метод, определенный путь исследований. Он часто бывает утомительным и скучным. Здесь важно не столько найти идею, сколько доказать ее. На первый план часто выходит даже не утверждение какого-то мнения, гипотезы, теории, концепции, а ее опровержение. Один лишь факт, убедительно опровергающий идею, ценнее, чем сотни ее подтверждающих. Выбирая сведения, соответствующие определенной концепции, ее автор, сторонник, вольно или невольно отсеивает, замалчивает, не замечает фактов, которые противоречат концепции. Настоящий исследователь, напротив, стремится охватить все возможные варианты решения проблемы, выискивает факты, неучтенные ранее, определяет малейшие несообразности гипотез, добывает новые сведения, не ослепляется собственными домыслами, делает обобщения, не противоречащие всей сумме имеющихся фактов. Затем он должен толково рассказать, как шел к своим выводам, почему отбрасывал те или иные идеи и факты, какими воспользовался источниками, что нового приоткрыл своей работой. как она согласуется с другими исследованиями и какие традиции продолжает. Следовательно, для науки определяющее значение имеет путь поисков истины, а вовсе не высказывание идей. Спору нет. Логическая завершенность концепции чрезвычайно важна и вызывает восхищение. Но последнее слово все-таки остается за фактами, их обобщением и доказательствами. Преодоление сложившихся стереотипов в науке происходит постоянно, но метод исследований сохраняется в предельной чистоте.